Глава 27. К завтраку собрались все. Так как был день рождения леди Толлериды, все пришли с подарками, и в столовой царило приятное возбуждение. Слышались шелест развертываемой бумаги, изумленные вскрики, шутки и смех. Все в доме любили Толлериду, начиная с величественного дворецкого и кончая судомойкой. Поэтому слуги каждый год подносили ей огромные букеты и корзины цветов, а с почты так и сыпались подарки и поздравления от отсутствующих друзей. И трудно было представить себе более милое существо, чем виновница этого торжества. Лицо ее дышало счастьем, а сердце усиленно билось при мысли о предстоящем свидании. «Только найдет ли он дорогу?» – с тревогой думала она. «Мне нужно пойти отдать кое-какие распоряжения. А к 11 нам всем надо будет собраться в передней», сказала леди Толлерида гостям в 10:45 и выскользнула из комнаты. Фрэнсис Маркрут ушел за несколько минут до нее. «Генрих», — сказал он накануне своему слуге, «мне нужно знать, где находится гостиная леди Толлериды. Узнайте об этом у горничной миледи. Завтра утром нужно незаметно отнести туда книги. Распакуйте их и снесите наверх, предварительно предупредив меня, что идете туда. А я потом скажу вам, в каком порядке положить эти книги. Вы поняли?» Леди Толлерида стояла у окна в своей светлой гостиной, и сердце ее сильно билось. Успеет ли он освободиться вовремя от бесконечного разговора о политике с ее отцом? Ведь в их распоряжении так мало времени, всего полчаса. Чтобы не терять ни минуты, она заранее оделась для гуляния в короткую юбку, мягкую фетровую шляпу и толстые крепкие ботинки. Успеет ли он? Но в тот момент, когда дрезденские часы, стоявшие на камине, пробили половину 11, раздался тихий стук в дверь, и в комнату вошел Фрэнсис. Он, этот опытный птицелов, в одно мгновение понял, что пойманная им птичка вся трепетала от нетерпеливого ожидания, и это привело его в восторг. Фрэнсис отлично понимал, как важно иногда облекать самые простые вещи прекрасной таинственностью, и знал, что для леди Толлериды это невинное свидание является важным событием. «Как видите, я нашел к вам дорогу», – мягко сказал он, нежно и выразительно посмотрев на нее. Толлерида несколько взволнованно ответила, что она очень рада этому, и с нервной поспешностью стала говорить, что ей хочется поскорее показать ему свои книжные шкафы, так как в их распоряжении очень мало времени. «Да, у нас всего только коротких полчаса, если вы мне разрешите остаться так долго», — сказал он. В руке у него были сонеты Шекспира в очень старом издании. Книга была великолепно переплетена в мягкую кожу, и на ней красовалась монограмма леди Толлериды, заключенная в небольшой филигранный медальон тончайшей работы. Маркрут прежде всего передал ей этот том. «Я заказал переплет для этой книги уже давно, неделю тому назад, но до вчерашнего дня боялся, что вы не позволите мне преподнести его вам. Я не собирался дарить книгу в день вашего рождения, а хотел преподнести ее вам в знак нашего доброго знакомства». «Она прекрасна», – восхищенно сказала леди Толлерида. «А вот там, на вашем письменном столе, лежат книги, которые и есть мой подарок ко дню вашего рождения, если только вы захотите сделать мне удовольствие принять его». Она с радостным восклицанием бросилась к столу. Книг было 6. Томик Ренье, 2 тома Мюссе и 3 тома избранных произведений английских поэтов. Леди Толлерида с восторгом рассматривала их. Эти книги в мягких кожаных переплетах с золотыми монограммами тоже были произведениями искусства. «Какая красота!» – воскликнула она. «И смотрите, они по цвету подходят к моей комнате. Как это вы угадали?» Она вдруг умолкла и опустила глаза. «Однажды за обедом вы мне сказали, что ваш любимый цвет лиловый, а любимые цветы – фиалки. Разве мог я это забыть? И он позволил себе на шаг приблизиться к ней. Этельрида не отодвинулась. Взяв томик английской поэзии, она стала переворачивать страницы. Бумага была необыкновенно хороша, а печать – чудо искусства. Леди Этельрида подняла изумленные глаза. «Я никогда раньше не видела этого издания», – сказала она. «Все произведения, которые я люблю, собраны здесь в одном томе». И, открыв титульный лист, где обычно печатается название издательской фирмы, она увидела напечатанные золотом следующие слова. «Леди Этельриде Монтфижет от Ф.М.» Густая краска залила ее нежное лицо. Она не посмела поднять глаза. Фрэнсис Маркрут рассудил, что еще рано говорить ей о том, чем было полно его сердце, так как один неверный шаг, и все могло быть потеряно. Поэтому он удержался от искушения заключить ее в объятия и только сказал: «Я подумал, вам будет приятно иметь в одном томе все любимые вами стихи. И вот я собрал их и отдал напечатать в том порядке, в каком, мне казалось, вы бы хотели. И мои усилия вознаграждены с лихвой, так как я, по-видимому, сумел доставить вам удовольствие». «Удовольствие!» – воскликнула она, взглянув на него, и тут вдруг поняла, что для того, чтобы выполнить такую работу, потребовалось немало времени, не говоря уже о деньгах. Между тем, как они встречались всего только раза два или три, до того, как он в первый раз приехал к ним на обед. Когда же он все это заказал? И что все это значило? И Маркрут прочел ее мысли. «Да», – просто сказал он. «С самого первого момента, как я увидел вас, леди Этельрида, мне показалось, что в вас воплотился мой идеал женщины. Я заказал эти книги через 2 дня после того, как мы встретились с вами в Гластонборне. И если бы вы отказались принять их, я был бы очень огорчен». Этельрида была так тронута каким-то новым, неведомым ей чувством, что в первый момент даже не могла ответить. Маркрут с радостью наблюдал ее смятение, но не сказал ни слова. Ей нужно было дать время. «Это очень, очень мило с вашей стороны», – проговорила наконец Этельрида, слегка задыхаясь от волнения. «Еще никто никогда не делал мне такого восхитительного подарка. Хотя, как сегодня утром вы сами видели, все очень добры ко мне. Как я могу отблагодарить вас, мистер Маркрут? Я право не знаю». «Вам совсем не нужно благодарить меня, прекрасная леди. Но могу ли я, позволите ли вы мне прийти сюда снова, хотя бы завтра? Я хочу рассказать вам, если только вас это заинтересует, о жизни одного человека. А сейчас я должен напомнить, что полчаса прошли, и мы должны идти вниз». Этельрида взглянула на часы и пришла в себя. Но она была слишком искренна, чтобы напускать на себя холодность или отказаться от новой странной радости, которая вдруг вошла в ее жизнь. И потому сказала: «Хорошо. Когда завтра после завтрака все пойдут гулять, вы можете прийти». И, не говоря больше ни слова, они вышли из комнаты. Но при повороте в коридор, который вел в другую часть дома, Маркрут внезапно нагнулся и с величайшим почтением поцеловал ее руку. Затем, пропустив ее вперед, повернул направо и исчез по направлению к своей комнате.